6. Неудачникам приносят десерт. «Так какая у тебя идея, Майк?» — спросил Билл. Напряжение разрядило Роуз, встречавшая их в вестибюле ресторана. Она принесла вазочку с печеньем счастья. «Печенье с сюрпризом. Сухое печенье, внутри которого спрятано послание. Полоска бумаги с пословицей, забавной фразой, предсказанием судьбы». С любопытством посмотрела на шестерых людей, каждый из которых сидел с поднятой рукой. Руки они торопливо опустили, но никто не произнес ни слова, пока за Роуз не закрылась дверь. «Идея достаточно простая», — ответил Майк, — «но, возможно, и опасная». «Выкладывай», — предложил Ричи. «Думаю, остаток дня мы должны провести порознь. Каждому из нас следует пойти в ту часть Дерри, которую он или она помнит лучше всего, только не в пустошь. Не думаю, что кому-то из нас стоит идти туда. Пока. Если хотите, представьте это себе как пешие экскурсии». «Какова цель, Майк?» — спросил Бен. «Точно не знаю. Вы должны понимать, что основываюсь я исключительно на интуиции». «В этом ритме что-то есть, не позволит нам присесть», — откликнулся Ричи. Остальные улыбнулись, все кроме Майка, тот лишь кивнул. «Можно сказать и так. Руководствоваться интуицией — все равно, что подобрать ритм и танцевать под него. Взрослым пользоваться интуицией трудно, и это главная причина, убеждающая меня, что именно так мы и должны поступить. В конце концов, дети в своем поведении на 80% основываются на интуиции, во всяком случае, где-то до 14 лет». «Ты говоришь о том, чтобы вновь врубиться в ситуацию?» — уточнил Эдди. «Пожалуй. Моя идея в этом. Если у вас нет какого-то особого места, просто доверьтесь ногам и посмотрите, куда они вас приведут. Потом мы встретимся вечером в библиотеке и поговорим о том, что случилось». «Если что-то случится», — пожал плечами Бен. «Я думаю, что случится». «Что именно?» — спросил Билл. Майк покачал головой. «Понятия не имею, но думаю, если что и случится, то неприятное. Думаю, вполне возможно, что один из нас не появится вечером в библиотеке. Нет причин так думать, если не считать интуицией». Ответом стала долгая пауза. «Почему поодиночке?» — наконец спросила Беверли. «Если мы должны сделать это вместе, почему ты хочешь, чтобы мы ушли отсюда по одному, Майк? Особенно если риск, судя по твоим предположениям, так велик». «Я думаю, могу ответить на этот вопрос», — подал голос Билл. «Говори, Билл», — кивнул Майк. «Каждый из нас столкнулся с этим сам по себе», — Билл смотрел на Беверли. «Я не помню все, пока не помню, но помню многое. Фотографию в комнате Джорджи, которая пришла в движение. Мумию Бена, прокаженного, которого Эдди увидел под крыльцом на Нейбл-стрит. Майк обнаружил кровь на траве около канала в Бесси-парк. И птица... Была какая-то птица, верно, Майк?» Майк мрачно кивнул. «Большая птица, но не такая дружелюбная, как с улицы Сезам». Ричи нервно хохотнул. «Ответ Дерри на Джеймс Браун выдает классный прикол. Дети мои, мы благословенны или мы прокляты?» «Бип-бип, Ричи», — осадил его Майк, и Ричи затих. «Для тебя это был голос из канализационной трубы и кровь, выплеснувшаяся из сливного отверстия», — повернулся Билл к Беверли. «А для Ричи...» — он замолчал в недоумении. «Вероятно, я исключение, подтверждающее правило, большой Билл», — заполнил паузу Ричи. «В то лето я столкнулся с чем-то странным, странным по-крупному, в комнате Джорджа вместе с тобой. Мы тогда пришли в твой дом и заглянули в его альбом с фотографиями. И фотография центральной улицы у канала вдруг ожила. Ты помнишь?» «Да», — кивнул Билл. Но ты уверен, что раньше ничего не было, Ричи? Совсем ничего?» «Я...» Что-то мелькнуло в глазах Ричи. Он продолжил медленно. «Как-то раз Генри и его дружки погнались за мной. Незадолго до окончания учебного года. И я оторвался от них в отделе игрушек универмага Фриза. Я пошел к городскому центру, посидел на лавочке в парке и подумал, что увидел. Но, возможно, мне это только померещилось». «Что именно?» — спросила Беверли. «Ничего», — ответил Ричи почти что грубо. «Померещилось. Действительно». Он посмотрел на Майка. «Я не возражаю против прогулки. Позволит убить время. Свидание с родными местами». «Так мы договорились?» — спросил Билл. Все кивнули. «А потом встретимся в библиотеке в котором часу, Майк?» «В 7 вечера. Нажмите на кнопку звонка, если опоздаете. До начала летних каникул по будням библиотека закрывается в 7 часов». «7 так в 7», — Билл вновь обвел всех взглядом. «И будьте осторожны. Постоянно помните, никто из нас на самом деле не знает, что мы делаем. Считайте, что это разведка. Если что-то увидите, в бой не вступайте. Бегите». «Я влюбленный, не задира», — прокомментировал Ричи мечтательным голосом Майкла Джексона. «Ну что ж, если уж мы собираемся это сделать, то пора начинать». Легкая улыбка приподняла левый уголок рта Бена. Скорее горькая, чем веселая. «Хотя будь я проклят, если скажу в эту самую минуту, куда собираюсь пойти, раз уж пустошь под запретом. Там мне было лучше всего. Там и с вами». Взгляд его переместился к Беверли, задержался на мгновение и сдвинулся. «Я не могу назвать другого места, которое так много значит для меня. Вероятно, я просто поброжу пару часов, посмотрю на здание и промочу ноги». «Ты найдешь, куда пойти, Сток», — возразил Ричи. «Посети магазины, где ты покупал еду, и подзаправься». Бен рассмеялся. «В 11 лет я мог съесть гораздо больше, а сейчас так наелся, что вы можете выкатить меня отсюда». «Ну что ж, я готов», — сказал Эдди. «Секундочку», — воскликнула Беверли, когда они начали отодвигать стулья от стола. «Печенье счастья, не забудьте про него». «Да», — кивнул Ричи, — «я могу представить себе, что найду в моем. Скоро тебя съест большой монстр. Хорошего тебе дня». Они рассмеялись, и Майк передал вазочку с печеньем счастья Ричи. Тот взял одно и пустил вазочку по кругу. Билл заметил, что никто не разломал печенье, взяв его из вазочки. Они сидели, держа маленькие, в форме шляпы, печенюшки в руках или положив на стол перед собой. И когда Беверли, все еще улыбаясь, подняла с тарелки свое печенье, Билл почувствовал, что из груди рванулся крик. «Нет, нет, не делай этого! Не надо! Положи обратно! Не ломай!» Но он опоздал. Беверли разломила печенье. За ней Бен. Эдди отковыривал кусочек вилкой, и буквально за миг до того, как улыбка Беверли сменилась гримасой ужаса, Билл успел подумать. «Мы знали. Каким-то образом мы знали. Потому что никто не надкусил печенье счастья. Так делается всегда, но никто из нас этого не сделал. Как-то какая-то наша часть по-прежнему помнит все». И обнаружил, что это подспудное знание ужасало больше всего. Куда более красноречиво, чем Майк, это объясняло, сколь глубокую отметину оставило оно на каждом из них. И отметина эта никуда не делась и поныне. Кровь выплеснулась из печенья счастья Беверли, как из взрезанной артерии. Потекла по руке, потом на белую скатерть на столе, образовала на ней ярко-красное пятно, которое тут же выбросило в разные стороны жадные розовые отростки. Эдди Касбрек издал сдавленный крик и так резко отодвинулся от стола, что едва не перевернулся вместе со стулом. Огромное насекомое с хитиновым желтовато-коричневым уродливым панцирем вылезало из его печенья счастья, как из кокона. Обсидиановые глаза слепо смотрели перед собой. Когда насекомое выбралось на тарелочку для хлеба, крошки дождем посыпались с его спины. Шум этот Билл ясно расслышал, и потом услышал еще раз, в своих снах, когда прилег вздремнуть во второй половине этого дня. Полностью освободившись, насекомое с сухим скрежетом потерло тонкие задние лапки, и Билл понял, что перед ними жуткий сверчок-мутант. Он доковылял до края тарелки и свалился с нее, упал на спину. «Господи!» — просипел Ричи. «Господи, большой Билл! Это глаз! Дорогой Боже, это глаз! Грёбаный глаз!» Билл резко повернул голову и увидел, что Ричи смотрит на печенье счастья. Губы его оттянулись, обнажив зубы в пугающей ухмылке. Кусочек печенья лежал на скатерти, из дыры пристально смотрел человеческий глаз с россыпью крохотных крошек на карие радужке и белке. Бен Хэнском отбросил свое печенье, не намеренно, от неожиданности, как человек, внезапно обнаруживший, что держал в руке какую-то мерзость. А пока его печенье счастья катилось по столу, Билл увидел внутри два зуба, корни которых потемнели от запекшейся крови. Они торчали вместе, как семена во внутренней полости тыквы. Билл снова посмотрел на Беверли и увидел, что она втягивает в себя воздух, чтобы закричать. Ее взгляд не отрывался от насекомого, которое выползло из печенья Эдди. Эта тварь по-прежнему лежа на спине, теперь вяло шевелила лапками. Билл уже не сидел на месте. Он не думал, только реагировал. «Интуиция!» — мелькнула мысль в тот самый момент, когда он вскочил со стула и рукой зажал рот за мгновение до ее крика. «Вот я какой! Действую интуитивно. Майк может мной гордиться». Так что изо рта Беверли вырвался не крик, а сдавленное Эдди издавал свистящие звуки, которые Билл хорошо помнил. Но полагал, что проблемы в этом нет. Один вспрыск из сосалки для легких, и все у Эдди будет хорошо. Все будет идеально, как сказал бы Фредди Файрстоун. И Билл задался вопросом. Не в первый раз, почему у человека в такие моменты возникают столь странные мысли. Он торопливо оглядел остальных, и что-то еще вдруг вернулось из того лета, что-то, прозвучавшее необычайно архаично, но совершенно уместно. «Не гу-гу! Вы все не гу-гу! Просто молчите!» Ричи прошелся рукой по рту. Лицо Майка стало грязно-серым, но он кивнул Биллу. Все они отодвинулись от стола. Билл еще не вскрыл свое печенье счастья, но теперь видел, что его боковинки шевелятся, раздуваются и сдуваются, раздуваются и сдуваются, раздуваются и сдуваются, словно внутри кто-то сидит и пытается вырваться из заточения. Дыхание Бев щекотало ему ладонь. «Не гу-гу, Беверли», — с этими словами он убрал руку. Ее глаза, казалось, заняли все лицо. Рот дернулся. «Билл? Билл, ты видел?» Взгляд Беверли сместился на сверчка и задержался на нем. Насекомое, похоже, умирало. Его шероховатые глаза посмотрели на Беверли, и та застонала. «Прекрати!» — строго потребовал Билл. «Придвигайся к столу». «Я не могу, Билли! Не могу приблизиться!» «Можешь! Ты должна!» Он услышал шаги, легкие и быстрые, приближающиеся по коридору с другой стороны бисерной занавески. Оглядел остальных. «Вы все придвиньтесь к столу. Разговаривайте. Держитесь естественно». Беверли взглянула на него. В глазах застыла мольба, но Билл покачал головой. Сел и придвинул стул к столу, стараясь не смотреть на печенье счастья, которое лежало на его тарелке. Оно раздулось, будто нарыв, который все наполнялся и наполнялся гноем, но при этом продолжал медленно пульсировать, разжимался и сжимался. «А ведь я мог его надкусить», — с ужасом подумал Билл. Эдди вновь нажал на клапан ингалятора, с долгим хрипящим звуком втягивая в легкие очередную порцию живительного тумана. «Так кто, по-твоему, станет чемпионом?» — спросил Билл Майка, и лицо его перекосило дикая гримаса. В этот самый момент Роуз прошла сквозь занавеску, и в глазах читался вопрос. Краем глаза Билл заметил, что Беверли придвинулась к столу. «Умница», — подумал он. «Думаю, отличные шансы у чикагских медведей», — ответил Майк. «Все хорошо?» — спросила Роуз. «Отлично», — ответил Билл, указал на Эдди. «У нашего друга был приступ астмы. Он принял лекарство, и теперь ему получше». Роуз в тревоге посмотрела на Эдди. «Получше?» — просипел тот. «Мне убрать со стола?» «Чуть позже», — ответил Майк и натужно улыбнулся. «Все было хорошо?» Роуз оглядела стол, в голосе слышалось сомнение. Она не видела ни сверчка, ни глаза, ни зубов, ни дыхания печенья счастья Билла. Ее взгляд безразлично прошелся и по пятну крови на скатерти. «Все было очень хорошо», — ответила Беверли и улыбнулась, куда более естественно, чем Билл или Майк. Ее улыбка успокоила Роуз, убедила, если что-то и не в порядке, то в этом нет вины ни обслуживающего персонала, ни кухни. «У девочки крепкий характер», — подумал Билл. «Предсказания понравились?» — спросила Роуз. «Не могу говорить за остальных», — ответил Ричи, «но мое попало не в бровь, а в глаз». Билл услышал царапанье, посмотрел на свою тарелку, увидел ножку, пробившую стенку печенья счастья. Она скреблась по поверхности тарелки. «Я мог бы его надкусить», — вновь подумал он, но продолжал улыбаться. «Очень», — он вновь перевел взгляд на Роуз. Ричи смотрел на тарелку Билла. Большущая серо-черная муха выползала из рушащегося под ее напором печенья. Она едва слышно жужжала. Из печенья также вытекала желтоватая слизь, собиралась лужицей. Появился и запах, тяжелый, густой запах воспаленной раны. «Ну что ж, если сейчас я вам не нужна...» «Сейчас нет», — ответил Бен. «У вас великолепная кухня, очень необычные блюда». «Тогда я вас оставляю», — и Роуз с поклоном исчезла за бисерной занавеской. Нити с бисером еще колыхались и стукались друг о друга, когда все они вновь отодвинулись от стола. «Это что?» — хрипло спросил Бен, глядя на жуткое существо, которое оккупировало тарелку Билла. «Муха», — ответил Билл. «Муха-мутант. Если не ошибаюсь, создана воображением писателя Жоржа Лонжелана. Он написал рассказ, который так и назвал «Муха». По нему сняли фильм, не такой уж хороший. Но сам рассказ чертовски меня напугал. Оно возвращается к своим старым трюкам, ничего больше. Потому что я собираюсь написать роман «Дорожные насекомые». Такое у меня пока рабочее название. Я знаю, звучит довольно-таки глупо, но вы понимаете». «Прошу меня извинить», — пробормотала Беверли. «Думаю, мне надо блевануть». Она выскочила из банкетного зала, прежде чем кто-либо успел встать. Билл расправил салфетку и набросил ее на муху размером с птенца-воробья. Ничего такого большого не могло поместиться в крохотном китайском печенье счастья, но поместилось. Из-под салфетки дважды донеслось жужжание, потом наступила тишина. «Господи!» — выдохнул Эдди. «Пора и нам нахрен выметаться отсюда!» — Майк поднялся. «С Беверли встретимся в вестибюле». Беверли как раз выходила из женского туалета, когда все остальные собрались у кассы. Бледная, но решительная. Майк заплатил по чеку, чмокнул Роуз в щечку, и они вышли в дождливый день. «Никто не передумал?» — спросил Майк. «Я нет», — ответил Бен. «Нет», — поддержал его Эдди. «Насчет чего?» — спросил Ричи. Билл покачал головой и посмотрел на Беверли. «Я остаюсь», — сказала она. «Билл, что ты имел в виду, говоря, что оно возвращается к старым трюкам?» «Я думал о том, чтобы написать роман о насекомых», — ответил он. «Поэтому история Ланжелана вплелась в мои мысли. Потом я увидел муху, а ты — кровь, Беверли. Почему ты думала о крови?» «Наверное, потому что кровь была в раковине», — без запинки ответила Беверли. «Кровь, которая выплеснулась из сливного отверстия в ванной моей квартиры, когда мне было 11 лет». Она сказала правду? Если на то пошло, нет. Потому что, когда кровь выплеснулась ей на пальцы теплой струей, перед ее мысленным взором возник кровавый отпечаток, который она оставила на ковре после того, как наступила на осколок разбитого флакона из-под духов. Том и... «Беви, иногда ты очень меня тревожишь». «И ее отец». «Тебе тоже досталось насекомое», — Билл смотрел на Эдди. «Почему?» «Не просто насекомое», — ответил Эдди. «Сверчок. В подвале нашего дома сверчки. Дом стоит 200 тысяч, и мы не можем избавиться от сверчков. По ночам они сводят нас с ума. За пару дней до звонка Майка мне приснился действительно жуткий кошмар. Мне снилось, что я просыпаюсь, а в кровати полным-полно сверчков. Я пытаюсь распугать их ингалятором, но могу выжать из него только какие-то скрипящие звуки. И перед тем, как проснуться, я осознаю, что и он набит сверчками». «Роуз ничего этого не видела», — заметил Бен и посмотрел на Беверли. «Как твои родители не увидели кровь, вытекшую из сливного отверстия раковины, пусть она и перепачкала всю ванную комнату». «Да», — кивнула Беверли. Они переглядывались, стоя под мелким дождем. Майк посмотрел на часы. «Автобус через 20 минут. Четверых я могу отвезти в город в моей машине, если мы потеснимся, или могу вызвать такси. Выбор за вами». «Я пройдусь прямо отсюда», — ответил Билл. «Не знаю, куда пойду, но сейчас самое время подышать свежим воздухом». «Я вызову такси», — решил Бен. «Я поеду с тобой, если ты высадишь меня в центре», — сказал Ричи. «Хорошо. И куда пойдешь?» Ричи пожал плечами. «Пока не знаю». Остальные предпочли дожидаться автобуса. «Всем вечером», — напомнил Майк. «И будьте осторожны, это касается всех». Они согласились соблюдать осторожность, хотя Билл не понимал, как можно давать такое обещание, не зная, с какими угрозами им, возможно, предстоит столкнуться. Хотел сказать это вслух, но глянул на их лица, и ему стало ясно, что они и так знают. Поэтому он ушел, на прощание вскинув руку. Влажный воздух приятно холодил лицо. Его ждала долгая прогулка, но Билла это вполне устраивало. Предстояло о многом подумать. Его радовало, что встреча закончилась, и они приступили к делу.